Глава 13. Алиана Этри. Они не могли меня пугать. Не должны были. В конце концов, именно я их хозяйка, но никак не наоборот. И пока на них печать подчинения, они обязаны исполнять все мои приказы. Я могла бы быть настолько милостивой, чтобы попробовать немного ослабить плетение и вернуть им магию, но эльфы пока что ничем не заслужили моего доверия. Разойтись в разные стороны мы никак не могли. К сожалению, я поняла это слишком поздно. Рабы не выживут вдали от своей хозяйки. Именно поэтому Алиана сначала снимала с них все печати, а уже потом помогала убежать. Значит, пока я не разберусь с магией, наложенной на пленников, они будут мне угрожать. Эридан помог мне выбраться из оврага. К счастью, хрустнула не моя конечность, а какая-то веточка. Но я все равно чувствовала, что ушиблась во многих местах, пока катилась вниз. Но точно не собиралась жаловаться. «Я больше не стану убегать», — сказала я, твердо глядя на светловолосого эльфа и стараясь не обращать внимания на окутавший меня страх. В крепости под охраной множества чистильщиков я привыкла чувствовать себя в безопасности. Прикованные к кровати рабы не могли причинить мне никакого вреда, в отличие от тех, с кем я осталась наедине в лесу. И это сильно выбивало меня из привычной колеи, особенно на фоне того, что неясыть куда-то улетела, и спросить совета мне было не у кого. «Вот и хорошо», — кивнул Эридан, «потому что у нас больше нет времени на игры». И действительно, в крепости могли уже заметить наш побег и труп капитана стражи. Я качнула головой, соглашаясь. Сердце немного успокоилось, и я поёжилась от налетевшего холодного ветра. После падения во враг моя одежда немного промокла. «Если мы хотим спасти того недоумка, нужно делать это прямо сейчас», — донёсся до меня голос Люциана. «Эй, мышка, не могла бы ты вернуть нам магию?» Я замерла, не зная, что ответить. Наличие магии у эльфов еще больше уменьшит мои шансы выжить в их компании. «Вы готовы дать мне магическую клятву?» — спросила я. «Поклянётесь кровью, что не причините мне вреда после того, как я ослаблю печати». Аметистовые глаза опасно блеснули в полумраке. «Ты так боишься за свою жизнь?» — тихо спросил темный. «А такая смелая была в крепости, издевалась над моим беззащитным братом». «Я не издевалась». Я повернулась к Эридану за подтверждением. Но он смотрел на меня, сложив руки на груди, и его холодный взгляд не предвещал мне ничего хорошего. Возможно, собственная нагота казалась ему достаточным унижением, чтобы возненавидеть меня всем сердцем. От осознания этого стало не по себе. Но чем дольше мы все тянули, тем меньше становились наши шансы выбраться. Я застыла, не зная, что предпринять. Признаться, жизнь не готовила меня к подобным ситуациям, и до этого я стойко переносила факт своего внезапного перемещения в чужое тело. Боролась, искала выход, старалась не унывать, но впервые мне захотелось просто сдаться из-за навалившейся безысходности. «Хорошо», — неожиданно мягко произнес Люциан. «Я готов пообещать, что больше не стану тебе угрожать». Это было больше, чем ничего. И, чуть помедлив, я кивнула. «Мне нужно взглянуть на ваши печати», — сказала я. «Почувствовать их. Заниматься магическими изысканиями посреди темного леса было не слишком удобно. Но выбора не осталось. Эльфы приблизились ко мне, и я почувствовала слабое покалывание на собственной коже. Это было странное и волнительное чувство. И в первое мгновение мне захотелось отшатнуться, а то и вовсе убежать, но я подавила в себе малодушный порыв. «На спине», — сказал Эридан, отворачиваясь от меня. «Между лопатками». Он был выше меня больше, чем на голову, и стоять к нему близко было настоящим испытанием для моей выдержки. И все же я коснулась его рукой и почувствовала биение магии под своими пальцами. Требовалась немалая концентрация, чтобы разглядеть плетение. Но когда мне почти удалось сосредоточиться, голос Люциана ворвался в мои мысли. «Ты собираешься делать это через одежду?» — насмешливо спросил он. «И верно. Лучший контакт был кожа к коже». Эридан ничего не сказал. Я лишь почувствовала, как еще сильнее напряглась его спина. Моя ладонь мягко скользнула под немного великоватую рубашку, и эльф едва заметно вздрогнул. Его кожа была гладкой и горячей, и от прикосновения к нему в памяти всплыл запах его семени, вид его лица, сведенного судорогой наслаждения, и изумрудные глаза, потемневшие от страсти и ненависти ко мне. Рот наполнился вязкой слюной, и я с трудом сглотнула. Лицо опалило жаром. Сделала бы я это снова, если бы у меня появилась такая возможность. Дотронулась бы до его напряженного мужского естества. Позволила бы себе исследовать его тело своими губами. Определенно, да. Только вряд ли это когда-нибудь случится. Мне пришлось практически прижаться к спине эльфа, чтобы получить полный контакт с печатью. Под пальцами чувствовалось ровное, но сложное плетение. Однако я уже достаточно разбиралась в магии Алианы, чтобы немного ослабить узлы. Закрыв глаза для лучшей концентрации, я осторожно потянула за нужную нить и почувствовала, как тело Эридана вздрогнуло, когда магия начала наполнять его пустой резерв. А в следующее мгновение он внезапно развернулся и, крепко схватив за запястье, прижал к себе. Я снова не успела ничего сделать прежде, чем сияние его силы ослепило меня. Люциан Эльтит. Пробираясь в крепость ненавистных людей, я думала лишь о том, как вытащить своего брата из лап коварной злодейки. Я планировал стать для них смертельным врагом, страшным кошмаром, напавшим на них в середине ночи. Но все с самого начала пошло по бездне. Эридан обнаружился целым и невредимым. Никто его не пытал и не издевался. Единственная угроза исходила от чистильщика, но и он не представлял серьезной опасности. Проникновение в крепость тоже далось мне легче, чем я предполагал. Прикрываясь магией, я без особого труда миновал патрули и забрался прямо в покое, где держали Дана. А потом сам позволил надеть на меня цепи, потому что посетившая меня идея была безрассудной и самоубийственной, но, по моему мнению, гениальной. Но все опять пошло прахом. Несмотря на то, что я не так много времени провел в крепости, мне удалось немного лучше узнать Алиану Этри, наследницу огромного клана Като, и она оказалась совсем не такой, какой мне ее описывали. Не то чтобы это сильно уменьшило мою жажду мести, и все же. Я ждал, когда наконец раскроется ее обман, когда подлая лживая тварь, что скрывалась под маской невинности, откроет свое истинное лицо. Но девушка вела себя как запуганная маленькая мышка, запугивая которую я отчасти чувствовал себя мерзавцем. Но признаться, моей темной половине нравились страх и неуверенность, которые она испытывала рядом со мной. А от того, как ее щеки вспыхивали румянцем от негодования, в штанах становилось тесно. Когда девчонка, сдержав обещание, сняла блокировку с Дана, мой брат повел себя неожиданно. Я успел заметить лишь вспышку магии и, не успев задуматься, практически вырвал Алиану из его рук. Это было скверно. И мы оба мгновенно это поняли. Магия, что сорвалась с пальцев моего светлого брата, была целительной. Он лишь хотел отблагодарить девушку и залечить ее ссадины. А я, будто имел на это право, бросился на ее защиту. «Забавно», — усмехнулся Дан, оценивающе глядя на меня. Я практически задвинул девчонку себе за спину, и чудо, что магия ошейника не сочла мои действия как угрозу, иначе летел бы я далеко и долго. Пытаясь сгладить неловкость, я потянул Алиану за руку. «Думал, ты решил сразу ее убить?» — небрежно бросил я. но она еще не сняла с меня магическую блокировку. Это могу сделать и я, хмыкнул Дан. Теперь это мне под силу, ведь я тоже вижу плетение. Мне нечего было ответить, и я молча поднял рубашку, давая доступ к моей печати. Алиана даже не попыталась как-то повлиять на процесс. Она молча стояла рядом, слишком шокированная произошедшим. Я слышал, как быстро и рвано колотилось в груди ее перепуганное сердечко, хотя на симпатичной мордашке было самое решительное выражение. Когда магия вернулась ко мне, я повел плечами, будто сбрасывая с них тяжкий груз, и сделал глубокий вдох. Даже воздух казался слаще, когда я мог почувствовать свой источник магии. «Теперь можно идти», — сказал я, удостоверившись, что сила вернулась ко мне в полном объеме. Кончики пальцев покалывало, и мне не терпелось вернуться в стан врага и начать действовать по своему первоначальному плану. «Может, вернуться за ним позже?» — едва слышно предложила девушка. «Если нас хватится, вся крепость будет стоять на ушах. Мы уже не сможем проскочить так просто». «Ты никуда и не поскачешь», — усмехнулся я. «Мы с Даном вернемся вдвоем и вытащим нашего брата». «А я?» Ее пухлые губки округлились от изумления. «Вы что, просто оставите меня здесь?» «Не здесь», — качнул головой я. «А в безопасном месте. Здесь неподалеку есть пещера. Ты будешь ждать нас там». «И зачем мне вас ждать?» Она склонила голову на бок. «Что помешает мне просто убежать?» «Ничего», — признал я. «Но печать заставит нас следовать за тобой. Мы связаны сильной магией, и пока ты не избавишь нас от этих уз, мы будем поблизости». Кажется, временами она просто забывала о причинах, побудивших нас пойти с ней. Но было и еще кое-что, что жрец добавил в метку на моем теле. Очень неприятное условие. Если погибнет хозяйка, погибнет и ее раб. Таким образом, я действительно не мог причинить никакого вреда этой мышке. Более того, в моих интересах было защищать ее от всех возможных опасностей до тех пор, пока наши узы не будут разорваны окончательно. Именно поэтому я не мог позволить ей вернуться в крепость. Слишком там было опасно после того, как я дал волю своей сущности и свернул шею ублюдку, запросто шаставшему по девичьим спальням. «Хочешь, я свяжу тебя?» Я покосился на девчонку. В полумраке ее большие глаза мягко мерцали. Пухлые губы капризно изогнулись в ответ. Конечно, она не хотела, ведь привыкла быть той, кто всегда оставался в доминирующем положении. «Я обещаю дождаться вас», — сказала она недовольно, и Эридан едва слышно вздохнул. Кажется, идея оставить нашу хозяйку без присмотра ему нравилась еще меньше, чем мне. Почему-то мне было достаточно ее слов. При всем своем недоверии к людям я и не подумал усомниться в обещании этой мышки. Думаю, это не займет много времени. Все же счёл необходимым сообщить я, чтобы успокоить ее. Зачем? Когда все будет кончено, наши пути разойдутся, а я собирался приложить все свои усилия, чтобы девчонка как можно скорее избавила нас от печатей. Особенно теперь, когда у нас есть магия. Она кивнула с серьёзным выражением лица, и я, не сдержав усмешку, обратился к брату. «Идём. Пещера тут совсем недалеко. Девчонка в ней будет в безопасности. Если у кого-то и были возражения...» Они оставили их при себе, и мы, наконец, смогли начать двигаться дальше. Я шел впереди, показывая дорогу, и лишь обернувшись, заметил, что девчонка продолжала хромать, потому что благодаря мне осталась без исцеления».